Глава 12. Едва я вернулся домой, поднялся в свой кабинет, зазвонил мой телефон. «Господин Дамар, Дарая Жачи вас беспокоит», — произнес взволнованный женский голос, когда я принял вызов. «Заведующая приютом». «Приветствую, уважаемая Жачи», — отозвался я. «Господин Дамар, я очень сожалею, что мне приходится обращаться к вам почти сразу после того, как вы взялись за попечительство, но есть дело, которое я не могу решить без вас». «Ничего страшного, уважаемая Жачи», — улыбнулся я. «Попечитель для этого и нужен. Слушаю вас внимательно». «Помните Ульну, господин Дамар», — начала заведующая. «Это девочка, для которой вы оформили патент. Собственно, с ним и связано мое дело. Мы буквально на днях получили документы на патент. Спасибо вам за это огромное. Еще для Ульны наш управляющий оформил все, как вы обещали. А сегодня утром я получила письмо от клана Басир. Они предлагают выкупить патент. «За 10 миллионов!» Я не понял интонации заведующей, то ли восторженная, то ли испуганная. «А я не имею права распоряжаться патентом!» Почти с отчаянием продолжила Жачи. «Но нельзя же упустить такое предложение!» «А, вот теперь понял. И очень хорошо, что у заведующей нет права распоряжаться патентом. Нет, так-то 10 миллионов — это цена не самой плохой квартиры в столице. На окраине, скорее всего, но тем не менее. Однако, для выкупа патента это ни о чем. Особенно для клана, который занимается производством артефактов. Как там говорила матриарх Басир, ее небольшое производство имеет оценочную стоимость в 55 миллиардов. 10 миллионов за рунную вязь, которая 100% пойдет в дело, это мизер. Как бы теперь объяснить это не избалованной простолюдинке, которая таких денег в жизни в руках не держала? «Госпожа Жачи, а вас не насторожила скорость, с которой клан Басир прислал свое предложение?» — поинтересовался я. Жачи зависла, судя по всему. «Давайте я скажу прямо», — слегка улыбнулся я. «Эту цену можно поднять минимум вдвое, если мы решим именно продать патент. Первоначальное предложение — это всего лишь отправная точка для торга. Но, честно говоря, я бы не рекомендовал продавать патент. Даже если мы договоримся с кланом Басир, чтобы они платили за использование патента 1000 по 300 в месяц, то в течение 6 лет до совершеннолетия Ульны патент принесет ей вдвое больше. А уж если Басир согласятся платить больше или ее патент захотят использовать не только Басир, и это я не говорю уже о том, что 6 лет — не предел использования патента, он и дальше будет приносить ей деньги». «Хм», — отозвалась Жачи. «Господин Дамар, я не смогу провести такие переговоры». «Разумеется», — спокойно сказал я. «Это и не ваша задача. Спасибо, что сообщили. Я пообщаюсь с матриархом Басир и сообщу вам результат наших переговоров». «Благодарю вас, господин Дамар». Первым делом я позвал в свой кабинет невесту. Валерий примчалась мигом и устремила на меня крайне заинтересованный взгляд. «Милая, расскажи мне о рунной вязи, которая отгоняет насекомых», — попросил я. «На рунной вязи?» — с недоумением нахмурилась девушка. «Что именно рассказать?» «Помнишь юную изобретательницу из приюта?» — поинтересовался я. Валерий кивнула. «За ее патент предлагают 10 миллионов», — сказал я. «Мне кажется, что цена занижена. Но я мало что понимаю в бытовой рунике. Насколько сложна классическая вязь, которую ты учила в клане? И насколько проще то, что изобрела Ульна?» «А, хочешь оценить затраты?» — понимающе улыбнулась Валерий. «Да, ее вязь намного проще. Скажем, мне потребуется пара дней, чтобы ее выучить и воспроизвести. А то, что я учила в клане? Тогда я билась 2 недели и поняла, что это слишком сложно. Даже если я ее выучу, то нормально освоить не смогу. Процент брака в изделиях будет слишком большой, мне просто никто не доверит их делать с такими показателями». «То есть затраты снизятся серьезно», — сделал вывод я. «Хотя бы потому, что можно будет поставить на производство этих артефактов совсем зеленых выпускников академий». «Да там даже школьник справится», — фыркнула моя старшеклассница. «Понял, благодарю», — улыбнулся я. «Тогда следующий вопрос. Как часто вообще изобретают новые бытовые рунные цепочки? Скажем, ту цепочку от насекомых, которую используют в клане, когда изобрели». «Больше 50 лет назад», — ответила Валерий. «И она на самом деле совсем недавно попала в открытый доступ. Стандартный патент дается на 30 лет. Если он пользуется спросом, его можно продлить еще на 20 лет. Дальше все. Через 50 лет изобретение в любом случае поступает в открытый доступ. Эта рунная цепочка всего лет 5 как стала доступна всем желающим. «А другие патенты на эту тему есть?» — уточнил я. «Насколько я знаю, нет», — покачала головой Валерий. «Но это легко проверяется. Нужно зайти на сайт патентного департамента и запустить поиск. Если средства от насекомых есть, то как минимум имя владельца патента там высветится. Вместе со всеми его контактными данными». «Можешь проверить?» — попросил я. «Да, конечно», — кивнула Валерий. «Мы закончили?» «Да, пожалуй», — ответил я. «Спасибо за консультацию». Валерий мимолетно улыбнулась. «Тогда дай мне свой ноут и 5 минут времени», — попросила она. «Прямо сейчас проверю». Я захлопнул крышку ноутбука и протянул его Валерии. Через несколько минут девушка подтвердила, что единственный на данный момент патент, связанный с защитой от насекомых, принадлежит Ульне Нейчи, сироте-простолюдинке. В рунике, и уж тем более изобретательстве, я мало что смыслил, но кое-какие выводы мог сделать. Продавать патент было однозначно невыгодно. Изобретения на эту тему, похоже, крайне редки. Первое и единственное до Ульны было сделано аж 50 лет назад. И если отсутствие других изобретений за 50 лет действия того патента еще можно было понять, то последние 5 лет, когда рунная цепочка уже была в свободном доступе, были показательны. Если уж за 5 лет никто не смог ее оптимизировать и получить новый патент, то и дальше с большой вероятностью не смогут. А значит, патент Ульны вполне может проработать следующие 50 лет. Гарантий нет, конечно, но их никогда нет. Если запросить те самые 300 тысяч в месяц, которые я озвучил заведующей приютом, то за 6 лет до ее совершеннолетия у Ульны на отдельном счету скопится сумма, достаточная для покупки квартиры в столице. Это не считая второй половины средств, которая пойдет на ее образование и развитие. И даже если появятся новые патенты на схожие по действию рунной цепочки, не факт, что они окажутся проще и выгоднее в промышленной эксплуатации. Валерий ведь не зря сказала, что с цепочкой Ульны справится даже школьник. Значит, патент, вполне вероятно, будет кормить ее почти всю жизнь. Такими цифрами, понятное дело, никто не оперирует. Но лет 10-15 нужно держать в уме при торге. Думаю, примерно на такой срок будут рассчитывать и сами Басир. Вот теперь можно и поговорить с потенциальными клиентами. Я достал мобильник и набрал номер матриарха Басир. Мне показалось, что она ждала моего звонка, но по телефону такие вещи довольно сложно было определить с уверенностью. Как бы то ни было, матриарх Басир назначила мне встречу на следующий день. То ли хотела продемонстрировать свое расположение, то ли и правда было какое-то окно в ее расписании. Я согласился, у меня не было причин затягивать с этим делом. На следующий день я приехал в резиденцию клана Басир. Они расположились фактически за городом, километрах в 10 за клановым поясом. Зато клановая резиденция Басир была даже больше, чем у Шичи. И это, несмотря на куда меньшую численность. Особняк рода Басир был довольно скромным по размерам. У меня примерно такой же будет, когда крылья достроятся. Однако внутри царила сдержанная и не бросающаяся в глаза роскошь. Дорогие породы дерева, идеально гладкий паркет с ярко проступающим деревянным рисунком. Стены, затянутые тканевой драпировкой с тематическими рисунками. Ровная уютная прохлада с едва уловимым запахом хвойного леса, который не способен дать кондиционер, но легко обеспечит бытовые артефакты. Начинка особняка, судя по всему, стоила чуть ли не больше, чем сам особняк с прилегающей территорией. Меня провели в кабинет матриарха Басир. При виде меня женщина улыбнулась, отложила бумаги и предложила расположиться в креслах у низкого и очень широкого панорамного окна. За окном практически до предела видимости раскинулся парк, вдали поблескивала гладь озера. Кресла, кстати, я тоже оценил. Мягкие и невероятно удобные, затянутые тонкой светлой замшей. Тоже такие хочу. Когда я изложил тему встречи, матриарх Басир удивилась. «Патент на защиту от насекомых?» — переспросила она. «Ульна Нейчи, воспитанница приюта», — напомнил я. «О!» — удивилась матриарх Басир. «Вы имеете к этому приюту какое-то отношение, господин Дамар?» «Давайте не будем ходить вокруг да около, госпожа Басир», — поморщился я. «Имея интерес к юной изобретательнице, вы не могли не проверить, есть ли у ее приюта официальный попечитель». К тому же, я почти уверен, что именно поэтому матриарх Басир предложила мне долю в своем производстве украшений артефактов. Простенький щит от насекомых просто идеально лег бы в номенклатуру их изделий. И только когда я отказался, Басир решил зайти напрямую через выкуп патента. «Как скажете, господин Дамар», — улыбнулась матриарх Басир. «Вы приехали обсудить сделку?» «Можно и так сказать», — улыбнулся в ответ я. «Только ваше первоначальное предложение меня совсем не устраивает. Эта заведующая простолюдинка могла польститься на 10 миллионов. Но мы-то с вами понимаем, что этот патент стоит намного больше». Матриарх Басир тяжело вздохнула. «Было бы проще, если бы вы вошли в долю нашего бизнеса, господин Дамар», — сказала она. «Это ничего не изменило бы», — покачал головой я. «Я не буду обирать своих подопечных сам и не позволю этого делать никому другому». Басир устремила на меня пристальный взгляд. «Благородный», — с непонятной интонацией протянула она. «Хорошо, 30 миллионов. Это честная цена». «Не пойдет», — покачал головой я. «Выкуп патента меня не интересует. Только плата за использование. Скажем, отчисление в размере 5% чистой прибыли с продаж артефактов с этой рунной цепочкой». «Господин Дамар, это несерьезно», — укоризненно произнесла матриарх Басир. «Никто не будет платить столько сироте-простолюдинке. Ее проще убрать, чтобы патент поступил в свободное пользование». «Хорошее замечание. И хорошо, что Басир меня недооценивает. Сегодня же прикажу Хетта оформить завещание для Ульны, по которому ее патент перейдет ко мне. А от меня, в случае чего, к Эксара. Это чтобы сделать совсем уж бессмысленным убийство Ульны». «Патент не поступит в свободное обращение», — ровно ответил я. «Если он вам нужен, вы в любом случае будете договариваться со мной, госпожа Басир. Вне зависимости от наличия или отсутствия Ульны в живых». «Вот оно как», — наклонила голову на бок Басир. «Ладно, уели, господин Дамар. Но тогда мы в тупике. Я не собираюсь делиться прибылью с продаж. Я не делюсь ею с поставщиками материалов. Так с какой стати перепадет разработчику рунной вязи? Они все у меня на фиксированной оплате». «Хорошо, пусть будут фиксированные отчисления», — легко согласился я. «Скажем, 500 000 в месяц». Матриарх Басир задумчиво прищурилась. «Не больше 300 000», — ответила она. «Приемлемо», — кивнул я. «Но договор должен допускать пересмотр размера отчислений каждый календарный год. Мы же оба понимаем, что 300 000 сегодня и 300 000 через 10 лет — это очень разные деньги». «Хорошо», — кивнула матриарх Басир. «Но тогда у меня тоже будет ряд условий. Во-первых, мой клан будет единственным пользователем патента. До тех пор, пока мы платим, вы не даете права на использование патента больше никому». «Эксклюзив стоит дороже», — насмешливо улыбнулся я. «Я наглел на самом деле. Даже 300 000 в месяц за 10 лет дадут больше, чем предложенные ею 30 миллионов. А патент может использоваться и 20, и 30 лет. Но что-то мне подсказывало, что даже честные 30 миллионов далеко не конечная цена, которую матриарх Басир готова была предложить». «Хорошо, накину еще 100 000 за эксклюзив», — отразила мою улыбку она. «Почти 50 миллионов за 10 лет. И это по нынешним ценам без учета ежегодного пересмотра размера отчислений. Что ж, это больше похоже на правду». «Устраивает», — кивнул я. «А во-вторых», — продолжила матриарх Басир, «если ваша девочка изобретет что-то еще, у меня должно быть право преимущественного выкупа очередного патента». «Преимущественного использования», — поправил ее я. «И за отдельную плату». «Хорошо, преимущественного использования», — согласилась Басир. «Так мы договорились? 400 000 в месяц за эксклюзивную лицензию, и следующее изобретение я увижу первой». «Договорились».